Глава 7. Кейтлин привыкла к капризам лондонской погоды, и бесконечно моросящий дождь практически не раздражал. Во многом этому способствовала закрытая коляска с крышей и симпатичный Гарри Дэвис, сидящий напротив. От одного его взгляда девушку бросало в дрожь, поэтому всю дорогу она не поднимала глаз и на вопросы отвечала неловко и односложно. Кейтлин делала вид, что ей интересны мелькающие за окном лондонские улицы, но на самом деле она их даже не видела, украдкой рассматривала молодого сыщика. Он сидел, небрежно облокотившись на спинку лавки, и нежно улыбался, изредка ловя взгляды девушки. Щегольский цилиндр лежал рядом с ним. «Вы прекрасно выглядите, мисс», — произнес он, а девушка снова залилась румянцем. Казалось, ему доставляет удовольствие смущать Кейтлин. Она, возможно, реагировала бы спокойнее, будь они вдвоем. Но рядом сидела молчаливая Меган в неизменном сером платье без украшений. Компаньонка молчала и не вмешивалась в разговор. Но в ее взгляде Кейтлин то и дело мерещилась то кривая усмешка, то молчаливый укор. Девушка вздохнула с облегчением, когда карета остановилась у дома Блаватской. Здание было построено совсем недавно, может, лет 10 назад, и выделялось на фоне остальной улицы. Кейтлин показалось, что сам дом похож на Блаватскую. С одной стороны резкие угловатые линии и явный металлический каркас перекрытий, а с другой — высокие готические башни, темные ниши, так похожие на старинные замки с книжных иллюстраций. Эллина сама была такой, за показной женственностью с легким налетом распущенности, стальной несгибаемый каркас. Когда кучер открыл дверь экипажа, Меган напряглась, с ужасом взглянула на дом и отрицательно помотала головой. «Ты будешь нас ждать тут?» — угадала Кейтлин и удостоилась утвердительного кивка. «Хорошо», — без раздумий согласилась она. «Экипаж в любом случае не уедет без нас». Гарри обогнал Кейтлин и по-хозяйски открыл тяжелую дубовую дверь, придержав ее для спутницы. В холле дома было темно и пусто, он казался совсем нежилым. Из мебели лишь небольшая танкетка у стены и куцая вешалка под зонты и верхнюю одежду. На свежеокрашенных стенах не было картин, а украшения и лепнина весьма скромные. Поражал воображение лишь небрежно брошенный на пол дорогой персидский ковер. Он смотрелся чужеродным в этом аскетическом помещении. В холле гостей никто не встречал, и Кейтлин сразу же начала дергаться. «Мне уже некомфортно», — произнесла девушка, покосившись в сторону двери. «Здесь никого нет, даже дворецкого, который смог бы нас проводить. А вдруг хозяйка не одета? Мне кажется, вот так врываться в дом — верх неприличия и неуважения. Давайте уйдем». «Поверьте, Эллин наш визит не смутит», — усмехнулся Гарри и тут же стушевался, словно поняв, что сболтнул лишнее. «Вы тут бывали?» — насторожилась Кейтлин и затравленно огляделась по сторонам. «Эллин известна в определенных кругах», — смутился сыщик, и, словно извиняясь, добавил. «Здесь бывали многие. Ее дом открыт для желающих». «И все же мне здесь неуютно», — поежилась Кейтлин. «Пойдемте отсюда», — предложила она и хотела повернуть к двери, однако Гарри поймал ее за руку. Его пальцы были сильными и прохладными, но девушку все равно бросило в жар. Она отдернула ладонь и по-детски спрятала ее за спину. «Простите меня», — сокрушенно покачал головой молодой человек. «Я не хотел вас напугать или обидеть. Просто действительно не стоит уходить. Начатые дела всегда нужно доводить до конца». «Да, вы правы», — хмыкнула Кейтлин. «Я веду себя, словно ребенок. Да что говорить, рядом с вами я чувствую себя настоящим ребенком, неловким и глупым». «Ну что вы говорите? Вы совсем не ребенок. Очаровательная и очень красивая девушка». Гарри сделал робкий шаг вперед и нежно убрал с лица Кейтлин непослушную прядь волос, выбившуюся из-под шляпки. В его жесте было столько нежности, что девушке стало не по себе. Никто и никогда еще так на нее не смотрел. «У вас завораживающие глаза», — чуть слышно шепнул молодой человек. «Я никогда таких не встречал. Глубокие темные омуты, из которых невозможно выбраться, только утонуть. Едва вы посмотрели на меня, я пропал». Сердце бешено стучало в груди, а голова кружилась. Кейтлин захотелось, чтобы Гарри оказался как можно ближе. Когда сильные руки обняли ее за талию, Девушка, вместо того, чтобы отпрянуть, как и полагает добропорядочной леди, прильнула теснее. Мягкие губы манили, а огонь в голубых глазах обещал наслаждение. Легкий поцелуй обжег щеку, и Кейтлин, испуганно вздрогнув, дернулась, попыталась освободиться. Но потом послушно обмякла и закрыла глаза, чувствуя на губах легкое дыхание. Поцелуй был нежным. Гарри даже ослабил объятия, оставляя Кейтлин возможность выбора. Она могла уйти, но не хотела. Вместо этого сама обвела руками шею молодого человека, растворяясь в его дыхании и забывая, где находится. Отрезвление пришло неожиданно, и девушка, опомнившись, рванула в сторону. Движение было иррациональным, даже думать не хотелось, как глупо она при этом выглядит. Губы горели, волосы растрепались, а щеки олели, словно натертые свеклой. Девушка не знала, куда деться от неловкости и стыда. Положение усугубил низкий насмешливый голос из-за спины. «Ну же, молю вас, не останавливайтесь, вы замечательно смотритесь». Эллен Блаватская, видимо, давно стояла у дверей. Одета она была по-домашнему. Расшитый архалук, слишком откровенно распахнут на груди, а длинные темные волосы лишь небрежно заколоты на затылке. Без вызывающего макияжа Блаватская выглядела моложе и приятнее, хотя Кейтлин все равно не могла назвать ее красивой. Слишком статная высокая фигура, грубые черты лица и нет чарующей мягкости во взгляде. Зато у этой женщины была внутренняя сила, харизма, не оставляющая никого равнодушным. «Не смущайтесь, Кейтлин», — усмехнулась Эллен. «Этот дом видел многое, и, поверьте, робкий поцелуй его не удивит, как и меня. Давайте лучше поговорим о цели вашего визита. Как я понимаю, вы все же решили принять мое предложение о спиритическом сеансе. Могу я узнать, что повлияло на ваше решение? Вчера вы были настроены скептически». «Мисс Кейтлин видит вестницу», — подал голос Гарри. На его привлекательном лице блуждала безмятежная улыбка. Идеально отглаженный костюм ничуть не помялся, даже воротник рубашки был в порядке. Молодой человек выглядел, как ни в чем не бывало. А вот Кейтлин ощущала себя растрепанной и распущенной. «Я чувствовала, что с ней что-то не так. Пройдемте». Блаватская, приглашая, махнула рукой и отправилась вглубь дома. Кейтлин не осталось ничего, кроме как двинуться следом. На Гарри она старалась не смотреть. В душе царили сумятица и хаос. Девушка не могла в себе разобраться. Она чувствовала на спине взгляд молодого человека и почему-то твердо была уверена, что Гарри улыбается. От этих мыслей щеки снова вспыхнули, и Кейтлин постаралась переключить внимание на что-нибудь другое. Комната, в которую привела их Блаватская, пугала. Кейтлин впервые оказалась в подобном месте, и ей тут было неуютно. Черные ниспадающие портьеры на окнах, красные атласные подушки на бархатных диванах, ковер цвета разлитого вина и сотни свечей на полу, столах, стенах и даже диванных подлокотниках. На низких столиках кальяны и курительницы с благовониями, а в воздухе едва заметный запах опия. В отличие от Кейтлин, Гарри здесь чувствовал себя вполне свободно. Он неспешно скинул теплый плащ и развалился на диване, в то время как Кейтлин боязливо присела на краешек одиноко стоящего у стены стула. «Не будьте так скованы, дорогая», — обратилась к ней Блаватская и уютно расположилась на подушках, прильнув к Гарри. К удивлению Кейтлин, молодой человек отодвинулся не сразу, а лишь поймав ее взгляд. Сыщик словно бы спохватился и отсел в сторону. Впрочем, Блаватская не возражала. «Ну же, Кейтлин, я не могу с вами работать, если вы будете столь скованно сидеть на другом конце комнаты. Подойдите скорее сюда». Блаватская затянулась густым дымом и в блаженстве закрыла глаза. Архалук съехал с ее полного белого плеча, и Кейтлин вновь испытала неловкость. Было в этой женщине что-то такое, бесстыже необузданное, что сквозило в каждом ее движении, повороте головы, позе и том на прикрытых глазах. Она заставляла людей испытывать рядом с собой либо скованность, либо вожделение. Гарри, хоть и пытался честно отвести взгляд, но раз за разом возвращался к соблазнительной позе и обнаженному плечу Блаватской. Колючие шпильки ревности кольнули Кейтлин прямо в сердце. Но девушка взяла себя в руки и, стараясь не подать виду, что ее гордость задета, подошла ближе. Эллен, прикрыв глаза, глубоко затянулась кальяном, откинула назад голову и медленно выпустила дым с горловым протяжным стоном. переходящим в невнятное бормотание и хриплые крики. Кэтлин стало жутко, вид у Блаватской был совершенно невменяемый. Она содрогалась всем телом, выгибалась и затихала, не прекращая бормотать что-то невнятное себе под нос. «Ничего не пойму», — спустя несколько минут прошептала Эллен совершенно нормальным голосом, на миг оторвавшись от полубессознательного бормотания. В комнате резко потемнело, а налетевший неизвестно откуда ветер погасил почти все свечи. Лишь редкие, едва видимые огоньки складывались в слово «месть». «Месть?» — прошептала Блаватская. «О, Боже! Надеюсь, он просит отомстить за себя, а не хочет отомстить сам. Духи иногда выражают мысли совершенно непонятно». Кэтлин замерла, не в силах отвести взгляд от огоньков, образующих слово. Когда она шла сюда, то не надеялась ни на какой результат. Она вообще не верила в то, что из затеи выйдет что-то путное. Ветер в комнате утих, погасшие свечи вспыхнули неожиданно и ярко, а у окна появилась уже знакомая женщина в длинном темном одеянии. Она медленно плыла к Кэтлин, девушка взвизгнула и, подскочив, бросилась в сторону. От ночной храбрости не осталось и следа. Вестница, вкупе со словом «месть», которое предположительно написал умерший дядя, внушала панический ужас. «Кэтлин», — тихо проговорила Блаватская, поймав девушку за руку. «Сядьте. Я думаю, вам стоит ее выслушать. Она лишь вестница. Ее задача — передать информацию». «Но она ничего не сказала мне вчера. Я пыталась с ней заговорить». «Вестница не человек. Она не может общаться с вами в обычном понимании этого слова. Вот, возьмите». Блаватская протянула девушке кальян, пояснив. «Иначе она не сможет войти с вами в контакт. Вы должны быть открыты миру, раскрепощены, а не зажаты, словно монашка-пуританка. Духи не любят условностей. Они обращаются к вашему сознанию напрямую, минуя ненужные, выдуманные людьми правила и условности». «Но я никогда...» «Ну же, Кэтлин, не бойтесь, берите. Это не вредно. Вам просто необходимо расслабиться». Девушка неуверенно протянула руку, взяла кальян и, зажмурившись, вдохнула ядовитый обжигающий дым. Закашлялась, а когда открыла глаза, увидела вестницу прямо перед собой. На этот раз на тонких губах женщины играла едва заметная улыбка. Вестница одним движением скинула капюшон с головы, и крик застыл у Кэтлин в горле. Подбородок и губы, а выше голый череп с огненными провалами глазниц. Черные лоснящиеся волосы, которым может позавидовать любая красавица, росли из неопрятных ошметков кожи, начинающихся чуть выше линии лба. Взглянув на бушующее в глазницах вестницы адово пламя, Кэтлин уже не смогла отвести взгляд в сторону. Там, в алых отблесках, она увидела воинские колонны, бескрайние песчаные пустыни со стройными пирамидами на горизонте. Девушка никогда не была там, но не узнать не могла. Египет. Одно время она бредила этим местом. Чем дольше Кэтлин смотрела в провалы глазниц, тем глубже она погружалась в транс и тем ближе была к той картинке, которую видит. Сейчас девушка вместе с солдатами, одетыми в форму французской армии, стояла внутри пирамиды. Она видела молодого Бонапарта и маленького жука-скарабея у него в руке. Черное, лоснящееся тельце и лапки, торчащие в разные стороны. В видении жук занимал центральное место, а вокруг него бушевало пламя войн. Наполеон, уже ставший императором, скакал на коне впереди войска, горели города, гибли люди, полководец обретал величие, а потом скарабей померк, и девушка увидела поражение Бонапарта, ссылку и смерть. Видение прекратилось резко, будто кто-то выдернул его из головы. Виски свело ужасной болью. Кэтлин вскрикнула и рухнула на диван, потеряв сознание. «Кэтлин! Кэтлин, очнитесь, Бога ради!» Услышала девушка встревоженный голос и медленно открыла глаза. Голова кружилась, а комната плыла. Перепуганное лицо Гарри Дэвиса — единственное, что можно было разглядеть более или менее четко. «Где я? И что произошло?» — тихо прошептала она и постаралась оглядеться. То ли прошло много времени, и на улице уже стемнело, то ли просто шторы на окнах были слишком плотными. «Вы не помните, как здесь очутились?» В голосе сыщика сквозило неприкрытое беспокойство. Гарри Дэвис сидел рядом и нежно держал ее за руку. «Смутно помню, но в голове такая каша». Девушка попыталась сесть, но снова рухнула на застеленную алым шелком кровать. До Кэтлин не сразу дошло, к какой двусмысленной ситуации она оказалась. Лежит на кровати, явно в спальне, наедине с мужчиной. «О, Господи!» — всполошилась девушка, подпрыгнула и отодвинулась от молодого человека на безопасное расстояние. «Как я очутилась в этой комнате? И Эллен, где она? И что вы делаете здесь?» «И я ничего не помню. Что со мной произошло?» Кэтлин от переживания начала заикаться. Она хотела как можно быстрее убраться из этого места и уже раскаялась в том, что согласилась прийти сюда. «Не переживайте, ничего страшного не произошло». Гарри Дэвис разговаривал с Кэтлин тихо. Ей приходилось невольно вслушиваться в его неспешный голос, дышать глубже и успокаиваться. На миг девушка вспомнила, что таким же голосом ковбои на ранчо успокаивали молодых норовистых кобылок, когда те чего-либо пугались. Сравнение, пришедшее на ум, совсем не понравилось, и Кэтлин более спокойным голосом уточнила. «Так мы здесь совсем одни?» «У Эллен дела, она не стала ждать, пока вы очнетесь, поручив это мне». Заметив, что в глазах девушки снова мелькнула паника, Гарри уточнил. «Все нормально, Кэтлин, не волнуйтесь. Вашей репутации ничего не угрожает. Формально хозяйка этого дома где-то поблизости. Никто не узнает, что мы были наедине». Его улыбка была заискивающей и таинственной, словно их объединяло нечто большее, чем просто одна комната. Кэтлин испуганно сглотнула и уже приготовилась сбежать, когда Гарри ее спросил. «Так что вы видели?» «Когда?» «В своем видении. Ну же, Кэтлин, сосредоточьтесь и перестаньте нервничать. Не верю, что вы уже забыли, зачем сюда пришли». «Ах, да, точно». Девушка встала с кровати и подошла к окну. Развернувшись к собеседнику спиной, она прижала ладони к пульсирующим вискам и уставилась на заброшенный сад. «Просто визит получился какой-то уж слишком насыщенный. Я действительно чуть не забыла о том, ради чего все это затевалось. Думаю, нам стоит уйти». «Эллен сказала, что вы должны были увидеть послание вестницы. То, что поможет в поисках убийцы вашего дяди. Вы должны мне рассказать, Кэтлин». «Нет», — покачала головой девушка. «Я видела полный бред. Наполеон, Египет, Скарабей. Не понимаю, какое отношение все это может иметь к дядиной смерти». Настроение у Кэтлин испортилось окончательно, и она ответила более резко, чем хотела. «Все это бред. Вы заманили меня в сомнительный дом, целовали. И все под предлогом помощи. Вам должно быть стыдно за свое поведение. Вместо того, чтобы искать убийцу дяди, вы занимаетесь глупостями». «Ну, допустим, вам глупости тоже понравились», — таинственно заметил Гарри и подошел сзади. Кэтлин чувствовала, что он стоит за спиной так близко, что можно услышать стук его сердца. «И все равно мы поступили неправильно». Она повернулась и постаралась прямо посмотреть ему в глаза, хотя это было нелегко. Близость молодого человека смущала, а подоконник не давал возможности отступить. Гарри осторожно потянул на себя выбившуюся из прически завитушку, и Кэтлин показалось, что сейчас он поцелует снова. Сердце застучало в два раза быстрее, а кровь вновь хлынула к щекам. «Я же говорю, что вам понравилось», — победоносно заключил он и дерзко улыбнулся. Разозленная девушка оттолкнула его и кинулась к выходу, услышав в спину: «Куда же вы мчитесь? Стойте!» Гарри догнал ее в начале длинного темного коридора и, поймав за плечи, развернул к себе. «Я беспокоился о вас. Вспомните, как вы были напуганы появлением вестницы. Нужно было узнать, что она хотела вам передать». «Я не поняла смысл этого послания», — стараясь сдержать сердцебиение, отозвалась Кэтлин. «Поймите, я уверен, оно что-то значит и связано со смертью вашего дяди. Вестницы не приходят просто так. А что касается моей работы, поверьте, я отрабатываю многие версии. Только, простите, ни в одну из них не могу посвятить вас». «Почему же?» «Это моя работа. Даже если бы мне сильно захотелось, я не имею права говорить о ней с вами. Увы». «Но к чему тогда все эти разговоры? Зачем вы меня обманываете? Делаете вид, что вам интересно мое мнение. Зачем?» «Я вас не обманываю. Мне интересно ваше мнение, и действительно необходимо изучить записи вашего дяди для того, чтобы понять, с кем он имел контакты в последнее время, кто мог желать ему зла, а кому насолил он. Вы мне очень помогли, поговорив с Эдмундом Локсом. Но не суйтесь в это дело, это очень опасно. Лучше попытайтесь понять, о чем было видение, и найти связь с вашим дядей. И заодно помогите мне отыскать ту ложку, которая так заинтересовала Эдмунда Локса. Она должна быть где-то в доме». «Хорошо», — Покорно выдохнула Кейтлин. «А сейчас, думаю, стоит отправиться обратно. День был сумасшедший, и мне нужно отдохнуть. Да и компаньонка моя, думаю, нас заждалась. Похоже, мы отсутствовали довольно долго». Испуганная Меган уже не сидела в карете, а словно коршун нарезала круги возле дома Блаватской, не решаясь, однако, зайти внутрь. При виде спускающихся по ступенькам молодых людей на лице девушки промелькнуло такое облегчение, что Кейтлин стало стыдно. Она поступила непорядочно, заставив Меган волноваться. Не стоило задерживаться. «Мы задержались дольше, чем я планировала». Сделала она попытку извиниться, но сама поняла, что мимоходом брошенной фразы мало. «Я расскажу все по дороге», — пообещала Кейтлин и, повернувшись к Гарри, произнесла. «Нас не нужно провожать. Думаю, мы прекрасно доберемся сами». «Как пожелаете», — поклонился молодой человек. «Но завтра я снова буду у вас, и очень надеюсь, что вы поможете мне разобраться в бумагах вашего дяди». «Чем смогу, помогу», — учтиво улыбнулась Кейтлин и с облегчением забралась внутрь экипажа. Единственное, чего хотелось — лечь спать. Но мечтам не суждено было сбыться. «Там этот, с бородой», — с порога заявила Лиз, сделав круглые глаза и очень хорошо изобразив сэра Диккенса. «Что ему нужно?» — удивилась Кейтлин, не настроенная принимать посетителей. «Представления не имею», — огрызнулась служанка, намереваясь отправиться по своим делам. «Он снова в кабинете?» «А где же еще?» — всплеснула Лиз руками и умчалась. Кейтлин подавила желание проигнорировать гостя и отправиться спать. И, скрипя сердце, пошла в кабинет. Чарльз Диккенс стоял на четвереньках у одного из книжных шкафов и в разной последовательности нажимал на книги. «Вы что-то потеряли?» — потрясенно пробормотала девушка, напугав знаменитого писателя. «О, Кейтлин, не ожидал вас здесь увидеть». «Неужели?» — удивилась девушка. «А кого же вы тогда ожидали увидеть? Мэлори?» «Ну, конечно же, нет», — замялся Диккенс. «Я зашел узнать, не приехал ли Даниэль Фармер». «Нет», — пожала плечами Кейтлин, раздражаясь все больше. «И вам об этом должен был сказать дворецкий. Что вы здесь ищете?» «Нет, нет, ничего. Простите, что в очередной раз доставил вам неудобства». Чарльз Диккенс бочком протиснулся мимо Кейтлин к выходу из кабинета и рванул по коридору. А изумленная девушка так и осталась стоять в дверях. Похоже, Эдмунд Локс был прав. Не один он интересовался дядиной коллекцией. Интересно, что здесь было нужно Чарльзу Диккенсу?